попытайтесь это рассказать в дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов. «Все дело в том, — спокойно заметил Мейсон, — что ни в какой комиссии я ничего говорить не собираюсь. Я приехал сюда потому, что у меня были основания предполагать, что особа, зарегистрировавшаяся в этой гостинице под именем Милдред Оуэнс, на самом деле является Розалин Прескотт, разыскиваемой, насколько мне известно, по подозрению в убийстве. Видите ли, она моя клиентка по совершенно иному вопросу. Как только я выяснил, что так оно и есть, я тут же решил передать ее в руки полиции». «Не смешите меня», — огрызнулся Голкомб. «Я не клюну». Мейсон кивнул в сторону телефона. «Будьте любезны поднять трубку, и вы узнаете у телефонистки, просил ли я ее за несколько минут до вашего появления вызвать полицию». «Я просто арестую вас за обман», — уставившись на адвоката, проговорил Голкомб. «Пока вы не успели подкупить весь коммутатор». И, подойдя к аппарату, снял трубку. «Из этого номера кто-нибудь вызывал полицию?» Через мгновение на лице сержанта промелькнуло нескрываемое выражение досады. «Все в порядке. Полиция уже тут». Повесив трубку, он сердито посмотрел на Мейсона. «Что-то подозрительно». «Ладно, пока будем считать, что порядок. Но я этим еще займусь. Мейсон, вы представляете Розалин Прескотт?» «Да». «А Дрискола?» «Нет». «А Риту Свейн?» «Да». «Прекрасно! А теперь убирайтесь!» — рявкнул Голкомб. Взяв шляпу, Мейсон быстро проговорил. «Слушайте, вы обе, ни слова в ответ на любой вопрос, пока меня не будет около вас, и я вам не посоветую, что на этот вопрос отвечать. Заставить вас говорить не могут. Молчите. Говорить буду я. Ничего не подписывайте. Не говорите ничего. Помните, они прокрутят с вами старый полицейский фокус и будут поодиночке убеждать, что другая во всем призналась, и...» Трое полицейских зловеще уставились на него. Ловко выскочив в коридор и закрывая за собой дверь, Мейсон проговорил: «Спокойной ночи, джентльмены!» В вестибюле Делл-стрит уже не было. В аэропорту Мейсон, найдя пилота, поинтересовался: «Вы не видели тут молодую женщину, с которой мы прилетели?» «Нет, я думала, она с вами». «Прогревайте мотор и выруливайте. Будьте наготове». Мотор не успел прогудеть и 3 минут, как из темноты выскользнула неясная фигура и легко тронула Мейсона за руку. «Порядок, шеф?» «Фу, как же вы меня разволновали! Я думал, они вас забрали». «Нет, просто решила, что лучше постоять в тени. Вдруг им приспичит явиться сюда, порыскать. А вы-то что делали?» «Занимался собственной реабилитацией», — хмыкнул Мейсон. «При помощи телефонных звонков». «Вам спасибо. Успел все прокрутить до того, как Голкомб ввалился в номер». «Я готов», — донесся голос пилота. «Полетели», — кивнул Мейсон. Глава 8. Потоки солнечных лучей хлынули сквозь окно навстречу Мейсону, когда он открыл дверь своей конторы и с порога со странной улыбкой принялся рассматривать Делл-стрит, наносившую последние штрихи, выстилавший весь ее стол необъятный пасьянс туристических карт и проспектов. «Эй, на корабле! Где мы? Ява, Сингапур, Япония? Трап спустить! Я поднимаюсь на борт!» «Есть, шеф!» — в тон ему ответила Делла, крутя обеими руками воображаемую лебедку. «Только поосторожнее! Эти лодочки очень вертлявые! Прошу! Трап перед вами!» Она протянула руку. Мейсон оперся. Прыжок, и вот он возле нее. «Ну как?»